Верные своему государю неаполитанские солдаты и граждане ожидали своего спасения от такого монарха, который оставался праздным и почти равнодушным зрителем их гибели. Феодат укрылся за стенами Рима, между тем, как его кавалерия прошла 40 миль по Аппиевой дороге и расположилась лагерем на Понтинских болотах, которые незадолго перед тем были высушены и благодаря проведению канала в 19 миль длины превращены в превосходные пастбища. Но главные военные силы готов были разбросаны по Далмации, в земле венетов и по Галлии, а их слабоумный король был смущен неудачным исходом ворожбы, по-видимому, предвещавшим падение его владычества. И самые низкие рабы, способные укорять несчастного господина в ошибках и в малодушии, сознававшие свои права и свою силу варвары, занимались среди праздной лагерной жизни тем, что, не стесняясь, порицали поведение Феодата. Они объявили, что он недостоин своего происхождения, своего народа и своего престола, и с единогласного одобрения подняли на щитах своего военачальника Витигеса, выказавшего свою храбрость в Иллирийской войне. При первом известии об этом происшествии низложенный монарх попытался избавиться бегством от правосудия своих соотечественников, но его преследовало мщение за личную обиду. Один год, которого Феодат оскорбил в его любовной привязанности, настиг беглеца на Фламиниевой дороге и, не обращая никакого внимания на его малодушные вопли, умертвил его в то время, как он лежал распростертым на земле, подобно жертве, по выражению историка, у подножия алтаря. Воля народа дает самое лучшее и самое безукоризненное право царствовать над ним. Но такова была сила существовавшего во все века предрассудка, что Витигес нетерпеливо желал возвратиться в Равенну для того, чтобы принудить дочь Амаласунты вступить с ним в брак и тем доставить ему хоть слабую тень наследственного права на престол. Немедленно был созван Народный совет, и новый монарх примирил нетерпеливых варваров с унизительной предосторожностью, которая казалась тем более благоразумной и необходимой, что поведение его предшественника возбуждало общее неодобрение. Готты согласились отступить перед победоносным неприятелем, отложить до следующей весны наступательные военные действия, собрать свои разбросанные военные силы, отказаться от своих дальних владений, а оборону самого Рима верить преданности его жителей. Один престарелый воин по имени Левдерис был оставлен в столице с 4000 солдат, то есть с таким слабым гарнизоном, который мог бы служить подмогой для усердия римлян, но не был в состоянии противиться их желаниям. Умами населения внезапно овладел религиозный и патриотический энтузиазм. Оно с неистовством заявило, что впредь апостольский престол не должен быть оскверняем владычеством ариан или дозволением исповедовать их религию, что северные варвары впредь не должны попирать ногами гробницы Цезарей, и, не соображая того, что Италии придется снизойти на степень подчиненной Константинополю провинции, стали требовать восстановления императорской власти, в котором видели начало новой эры свободы и благоденствия. Депутаты от папы и от духовенства, от сената и от народа пригласили Юстинианова наместника принять от них добровольную присягу в верности и вступить в город, который отворит перед ним свои ворота. Укрепив только завоеванные им Неаполь и Кумы, Велисарий прошел 20 миль до берегов Вултурна, осмотрел остатки древнего величия Капуи и остановился в том пункте, где сходятся дороги Латинская и Апиева. Несмотря на то, что по построенной цензором Аппием дороге постоянно ездили в течение 9 столетий, она не утратила своей первобытной красоты, и нельзя было найти ни одной трещины в широких гладких камнях, из которых была так солидно построена эта, хотя и узкая, но прочная дорога. Однако Велисарий предпочел Латинскую дорогу, которая была дальше от моря и от болот и шла вдоль подножия гор на протяжении 120 миль. Его противники исчезли, когда он вступил в город через Азинарские ворота. Гарнизон удалился по Фламиниевой дороге, не подвергаясь преследованию, и город избавился от ига варваров после 60-летней рабской зависимости. Один Левдерис из гордости или с досады не захотел следовать за беглецами, и этот готский вождь был отправлен в качестве победного трофея вместе с ключами Рима к подножию Юстинианова трона. Первые дни, совпадавшие с временем празднования старинных Сатурналей, были посвящены взаимным поздравлениям и выражениям общей радости. А затем католики стали готовиться без всякого с чьей-либо стороны соперничества к предстоявшему празднованию Рождества Христова. В своих коротких сношениях с героем римляне получили некоторое понятие о тех добродетелях, которые история приписывала их предкам. Для них послужило назидательным примером уважения, которое Велисарий оказывал преемнику святого Петра, а введенная им строгая дисциплина доставила им среди военных тревог все благодеяния внутреннего спокойствия и правосудия. Они радовались его быстрым военным успехам, подчинившим ему всю окрестную страну до Нарнии, Перузии и Сполетто, но и сенаты духовенства, и утративший мужество народ пришли в ужас, когда узнали, что он решился и скоро будет вынужден выдержать осаду против всех военных сил готской монархии. В течение зимы Витигес готовился к борьбе деятельно и с успехом. Из своих грубых жилищ и из дальних гарнизонов готты собрались в Равенну для защиты своего отечества, и так было велико их число, что после того, как была отправлена целая армия на помощь Далмации, под королевским знаменем выступили в поход 150 тысяч воинов. Готский король распределил между ними оружие и коней, богатые подарки и щедрые обещания сообразно с рангом или с личными достоинствами каждого. Он двинулся по Фламиниевой дороге, не захотел тратить время на бесполезную осаду Перузии и Сполетто, миновал неприступный утес, на котором стоит Нарни, и остановился в 2 милях от Рима подле Мельвийского моста. Этот узкий проход был защищен башней, и Велисарий рассчитывал, что для постройки нового моста потребуется дней 20. Но трусость поставленных в башне солдат, частью спасшихся бегством, частью перешедших к неприятелю, разрушила его ожидания и подвергла его самого самой неминуемой опасности.